Этим вечером на хозяйском месте в гриднице Лерингов сидел Асвальд Ярл, а Гримкель Конунг должен был почитать себя счастливым, что ему досталось почетное гостевое место напротив хозяйского. И женщины подносили мед и пиво сначала Асвальду и лишь потом Гримкелю. Впрочем, Асвальд пил мало, поскольку понимал, что сегодня требуется особая осторожность. Дозоры были расставлены вокруг усадьбы и прохаживались по всему острому мысу, чтобы в случае опасности мгновенно поднять тревогу. Все 7 кораблей вытащили из сараев к воде и полностью приготовили в дорогу. Почти все, что Асвальд бы считал нужным забрать из усадьбы Лерингов, в основном меха и зерно из гримкелевой части Дани, уже было погружено. Но от нынешнего конунга квиттов можно ожидать чего угодно. И Асвальд, прежде чем отпить от кубка, приказал поднять уголек с очага и двумя короткими движениями начертил на ладони руну Наут, предохраняющую от ядов. Конечно, серебряный кубок от этого не разлетится в осколки, но если яд будет, Наут даст знать. «Я согласен отдать Торбранду Конунгу еще половину дани», — говорил со своего места Гримкель Конунг, хотя его согласия никто не спрашивал. Его бледное лицо отражало смесь лихорадочного беспокойства и торжества. Себя он тоже считал победителем и в определенном смысле был прав. «Мне будет нелегко пережить зиму, но я готов на любые лишения, только бы доказать Торбранду Конунгу мою дружбу. Весной или даже зимой, если зима выдастся сухая, можно будет устроить поход и показать этим подлецам в Медном лесу, кто их хозяин. Я? Мы? Или какая-то ведьма? Нам обоим это будет очень выгодно, и мне, и Торбранду Конунгу. Клянусь столбами Тюрсхейма!» «Вот как, уже столбами Тюрсхейма», — отметил про себя Асвальд, одним ухом прислушиваясь к болтовне квитинского конунга. «Значит, понял, что клятвы волчьим камнем больше в счет не идут. Но и столбы святилища Тюрсхейм фиалям тоже ни к чему. Их ведь не вывернешь из земли и с собой не увезешь. Да и разрушать святилище Тюра было бы неумно, мягко говоря. Хоть он и покровитель племени квиттов, однако тоже сын Одина, как и Тор, покровитель фьялей. И Тюру во Фьялинландии по праздникам тоже приносят жертвы. Короче, залог нужен другой». Покатывая в ладонях уже знакомый кубок дракон, Асвальд окидывал взглядом гридницу и размышлял. «Да уж, взять тут больше нечего. Вести с собой самого Гримкеля, пожалуй, не стоит. Если увести его с острова мыса, сюда немедленно вернется Ингвид Синеглазый, и квитты с готовностью объявят конунгом его. Им теперь недолго собирать тинг, слишком мало их осталось. И Гримкеля можно будет разве что послать за хворостом. Только какой из него работник? Только и умеет, что давать лживые клятвы. Нет уж, пусть сидит здесь и, как умеет, бережет свою власть. Сильный духом квиттингский конунг фиалем ни к чему». «Давай быстрее! Не видишь, у ярла кубок пуст!» — ворчала где-то рядом старая Йорун. Убедившись, что дело еще можно поправить, мать конунга деятельно взялась за хозяйство и угощала фьялей почти с тем же сварливым усердием, что и в первый приезд. Борглинда, дочь Халькеля, подошла к Асвальду с маленьким ковшиком меда. Румяная то ли от волнения, то ли от гнева, она совсем не поднимала глаз. На ее лице застыла замкнутая гордость, даже надменность, как бы стоявшая стеной между нею и всем вокруг. Асвальд по себе знал, откуда берется такое выражение. Под этой неподвижностью кипела настоящая лава. Барглинде, дочери Халькеля, было отчаянно стыдно за свою родню по отцу, так стыдно, что весь свет вызывал отвращение, начиная с себя самой и кончая далеким Торбрандом Конунгом. Кубок Асвальда был полон больше, чем наполовину, но он подставил его Борглинде, чтобы посмотреть на нее. Она тоже видела, что добавок пока не требуется, но старательно перелила мед из ковшика в кубок, так что золотистая жидкость поднялась вровень с бледно-позолоченными краями, и несколько капель потекло на колени к фиалю. Асфальт усмехнулся. Ему было не жаль штанов, его забавляло это молчаливое сопротивление упрямой девочки. Борглинда почувствовала его усмешку и подняла глаза. Они оказались карими и смотрели с угрюмым вызовом. «Мне все равно, что ты обо мне думаешь», — говорили эти глаза. Можешь меня презирать, а мне наплевать на тебя и твое мнение». Дети в таких случаях говорят: «Сам дурак. Простенько, а помогает». Асфальт придержал ее за локоть. Борглинда сердито отстранилась, будто его рука была в грязи. «Могу я попросить высокородную деву отпить из моего кубка?» — вежливо спросил Асфальт. Предложение имело двоякий смысл. Его можно понять и как знак дружбы, и как предосторожность против отравления. Брови девушки гневно дрогнули. Она сразу подумала о второй возможности. «У тебя есть причины не уважать моего родича Ко... Гримкеля?» Дрожащим от негодования голосом ответила она. «Но у тебя нет причин не уважать меня». «А ты пошла в материнскую родню», — определил Асфальт и снова вспомнил гордого Ингвида. «Что ты знаешь о моей материнской родне?» — гневно воскликнула Борглинда. Точно в этих словах заключалось какое-то оскорбление. «Какое тебе до нее дело?» «Большее, чем ты можешь предположить», — почти весело ответил Асфальт. Ему пришла в голову блестящая мысль, такая замечательная во всех отношениях, что он развеселился и уже без опаски отхлебнул из кубка. «Скажи-ка, у тебя есть родные братья или сестры?» «Нет», — отрезала Борглинда, как будто отказывала ему в чем-то. «У меня были два брата, Льот и Свейн. Они оба погибли в битве конунгов». Про Хагера она предпочла забыть. Мальчик ушел обратно в Медный лес с Ингвидом Синеглазым и для фьялей стал недосягаем. И мысль о нем подбадривала Борглинду. Точно брат был частью ее самой, свободной и способной сражаться. Неважно, что ему всего 11 лет. Он уже доказал, что может зваться мужчиной и не опозорит своих предков. «А у них остались дети?» — снова спросил Асфальт. «У Свейна остался сын. Но ты можешь не тревожиться. Он еще не скоро возьмет в руку меч. Ему 1 год и 3 месяца. Отлично. Твои речи необычайно порадовали меня, о знатная и учтивая дева. Асфальт подмигнул Борглинде, хотя вообще-то за ним такой привычки не водилось. И думаю, что скоро ты услышишь кое-что неожиданное. Хватит тебе жить в этой убогой усадьбе среди этих недостойных людей. Твой род и твой высокий дух заслужили более почетную участь». «Ты спятил!» — прямо ответила Борглинда и отошла. Асфальт с удовольствием рассмеялся. «Лейринги, они и есть лейринги. Надменные, своевольные, поступающие так, как им хочется, и не думающие ни о ком другом». «Я решил принять твое предложение, Гримкель, сын Бергтора», — громко обратился Асфальт к конунгу Квиттов, и вся гридница утихла, слушая его решение. «Я предложу Торбранду Конунгу от твоего имени совместный поход в Медный лес. А чтобы я и Торбранд Конунг верили тебе, я возьму у тебя хороший залог». Гримкель Конунг всем видом изобразил готовность отдать половину всего, что имеет. Доспехов, мечей, скота и приплода, сокровищ казны, жерновов скрипящих, рабов и рабынь с их ребятами вместе и лес знаменитый, что Мюрквит зовется. «Мне не нужен ни священный камень, ни столбы святилища», — ответил Асфальт на его немой вопрос. «Я возьму в заложники твою молодую родню. Твою родственницу Борглинду, дочь Халькеля, а еще его внука Свейна. Ты можешь поверить, что у Торбранда Конунга их будут содержать и обращаться с ними так, как того требует их высокий род. Я поклянусь тебе в этом молотом Тора». Асфальт положил руку на серебряную гривну с молотом у себя на груди. «И других клятв не потребуется». Гридница негромко гудела. Фьяли выражали полное одобрение замыслу своего вожака. Квитты молчали. Борглинда, дочь Халькеля, стояла возле дверей в кухню, изумленно глядя на Асфальда, и, похоже, не верила своим ушам. Вокруг нее гудел какой-то ветряной поток, холодил кожу, и чудилось, что она летит куда-то вверх или вниз, не поймешь от неожиданности. Гельд Подкидыш, о чем-то увлеченно перед этим повествовавший соседям по столу, замер с открытым ртом. Рот он вскоре закрыл и только переводил взгляд с Асфальда на Борглинду и обратно. Да уж, тут Асфальд ярл обошелся без чужих советов. И здорово придумал, да возьмут его тролли. Гримкель Конунг не слишком достоин доверия, но пренебречь будущим своего рода не сможет даже он. А если он так или иначе перестанет быть Конунгом, то Борглинда и Свейн – близкие родичи Ингвида Синеглазого, которого квитты пока еще уважают. Родичи по женской линии. Он скорее самого себя отдаст в жертву, но не их. И будет у Торбранда Конунга как пес на веревочке. Уйди он хоть в тот лес Мюрквит, что в земле великанов. Ай да, Асфальт Ярл, вот придумал. Взгляд Борглинды наконец оторвался от Асфальда, рассеянно пополз по гриднице и задержался на лице Гельда. Похоже, она только его и узнала. Гельд виновато повел плечами. Не вышло уж, прости. Он забыл, что Борглинда не знала о его старом замысле. Попросить ее себе в качестве добычи, если дело на остром мысу дойдет до пожаров. Не вышло. Надменный хитрец Асвальд Ярл сам взял эту добычу. Впрочем, она не будет рабыней. Как заложница, она сохраняет ценность только до тех пор, пока сохранена ее честь. Так что она в безопасности, и защита его, Гельда, ей не требуется. И слава богам. Что ему? Своих забот мало.